Может, карта неисправна, как Пятигрю может быть жив? И что, черт возьми, в хижине делала эта троица? Вскоре все выбрались из тоннеля. Лили потушила палочку и следила за фигурами на поляне. Питер болтался в наручниках между Люпином и Роном. Снег парил на носилках в воздухе, а Сириус шел рука об руку рядом с Гарри. Процессия двигалась в сторону замка, и у Лили в голове быстрым образом сложился пазл, объясняющий все происходящее. Люпин и Блэк все это время ловили Пятигрю, который находился в Хогвартсе. Скорее всего, мерзавец спрятался в гостиной Гриффиндора. Снег оказался случайным свидетелем, а дети... Гарри! Раздался вопль Гермионы. Облака рассеялись. На поляне, освещенной лунным светом, задрав голову к небу, оцепенел Люпин. Лили вспомнила дымящийся бокал, оставленный Северусом. Ремус не принял лекарства. Она рванула вглубь леса, считая про себя секунды. На превращение уходило примерно минуты две, нужно было увести его как можно дальше от ребят. Приметив небольшой холмик, Лили вбежала на него. Еще 5 секунд, вобрав в себя как можно больше воздуха, она приложила кончик палочки к горлу, мысленно произнесла заклинание и открыла рот. Из нее вырвался протяжный, волчий вой. Она взвыла еще раз, и оборотень ответил на зов. Скоро послышался шорох. В лесу появилась страшная, сутулая тень с густой шерстью и длинными когтистыми лапами. Тень зарычала, обнажив острые клыки. «Жутко выглядишь, Ремус», — произнесла Лили и направила на оборотня палочку. «Лангокатин». Тонкие цепи вылетели из земли и окружили зверя. Оборотень огрызнулся и попытался прыгнуть, но цепи схватили его в воздухе и обвили тело. Зверь бился в путах и лязгал большими челюстями, глаза его горели диким огнем. Лили приблизилась к оборотню с палочкой и громко запела. «Самнум фермайтер, самнум фермайтер, самнум фермайтер». Зверь обмяк в цепях, веки его медленно сомкнулись. Еще миг, и оборотень тихо засопел, распластавшись на земле. Лили сняла с себя мантию, увеличила ее заклинанием и накрыла ей Люпина. Она положила рядом с ним карту мародеров, чтобы утром он смог незаметно вернуться в замок, и сказала: «Спасибо за ценный урок, профессор». Наложив поверх мантии защитные чары, Лили побежала обратно. Трава под ее ногами стала покрываться белым инеем. Холод пронзил до костей, душу сковало неестественным страхом. Лили подняла голову и увидела прямо над лесом стаю дементоров. Они пришли за Сириусом. Собралась вся стража. Их было 100, а может и больше. Подавляя собственную панику, Лили бежала прямо под дементорами, и они вывели ее к Черному озеру. На противоположном берегу лежал Сириус, а рядом с ним были Гарри и Гермиона. Дети пытались защищаться, пока дементоры кружились вокруг них плотным гигантским кольцом. Прямо на ее глазах Гермиона упала без чувств, а одна из тварей схватила мальчика за горло, сняла капюшон и приблизила к нему свой рот. «Экспекто патронум». Из ее палочки выскочила большая серебристая лань. От нее исходили колоссальные волны ослепительного света. Патронус Лили полностью озарил озеро. Лань величественно проскакала прямо в кольцо дементоров. Те разлетались в разные стороны, убираясь как можно дальше, во тьму. Когда все дементоры исчезли, лань приблизилась к Сириусу и детям. Они были живы, но без сознания. Патронус склонил голову над Гарри и медленно растаял. Обессиленная Лили упала на колени, пытаясь отдышаться. Из замка наверняка увидели свечение озера, и преподаватели должны были вскоре нагрянуть сюда. Позади нее в лесу внезапно треснули ветки. Собрав последние силы, она встала и побежала вдоль берега в сторону замка, чтобы скрыться до появления учителей. Она не увидела, как к детям из зарослей приблизился человек. Стиснув на груди черную мантию, он едва слышно шепнул: «Лили». Как и ожидалось, из замка уже бежали Дамблдор, МакГонагалл и Флитвик к месту происшествия. Ей пришлось затаиться, пока профессора не пропали из виду. Потом она проникла в замок, чудом избежала столкновения с Пивзом в коридоре и вернулась в гостиную Слизерина. Голова раскалывалась. Все, что произошло ночью, было больше похоже на сон. Пятигрю, Сириус, оборотень, дементора, ведь она собиралась только сходить утешить Хагрида. Лили на ощупь добралась до постели. Переутомление взяло верх над эмоциями, и ее сразу утянуло в сон. В этом замешано. Самое время ее будить. Подожди, еще рано. Лили приоткрыла левый глаз и нашарила сквозь мутную пелену источник шума. На соседней постели сидели Филлис с Адрианой и смотрели прямо на нее. «А, она уже проснулась. Это сильно упрощает нам задачу», — улыбнулась Филлис. «Вы так громко трепались, что у меня не было другого выхода», — недовольно буркнула Лили, разлепляя второй глаз. «Извини, мы были слегка обеспокоены новостями, услышанными во время завтрака», — проговорила Адриана. «Какого завтрака?» Лили приподнялась на локтях. «Который час?» «Почти полдень», — сообщила Филлис, скрестив руки на груди. «И нам бы хотелось узнать, куда ты вчера исчезла и где была всю ночь?» Девочки окинули ее взглядом с ног до головы. Лили медленно встала с кровати. Прошлой ночью она легла спать не раздевшись, прямо на покрывало. К школьной форме прилипли листья и грязь, принесенные из леса, а волосы после сна сбились в большую нерасчесанную кучу. «Какие новости вам сообщили?» Хмурясь, спросила Лили. «Сириус Блэк заколдовал трех школьников, чтобы с их помощью убить профессора Люпина и профессора Снегга. Снег поймал Блэка и привел его в замок, но тот ночью все равно сбежал. Дементоры тоже охотились за преступником, однако напали на заколдованных детей, признав в них союзников. Они не успели навредить школьникам, кто-то прогнал их сильным заклинанием», — пересказывала Филлис. «Еще профессор Снег сказал нашему факультету, что Люпин оборотень. Мы знаем, кто были теми школьниками и, судя по всему, ты тоже там была». «Да, была», — подтвердила Лили. «Но про тебя никто ничего не говорил», — озадачилась Адриана. «Мое участие ограничилось лишь разгоном дементоров. Я подоспела слишком поздно». «Почему же ты не пошла к Дамблдору?» — изумлялась Филлис. «Почему не рассказала о своем поступке?» «Потому что оказалась там случайно. Я вообще ушла из замка, чтобы поддержать Хагрида после казни Клювокрыла. У меня не было в планах ловить сбежавших преступников и сражаться с дементорами. У Дамблдора и без меня теперь полно забот. Главное, что ребята остались целы». Лили стащила с себя грязную рубашку и достала из шкафа чистую. «Мне нужно проведать их, прямо сейчас». «Да, кстати», — вдруг замялась Филлис. «После завтрака меня задержал профессор Люпин. Он хотел увидеться с тобой. Загляну к нему по пути», — отозвалась Лили из дверцы шкафа. «И ты что, не боишься?» — сконфуженно промямлила подруга. «Ведь он же оборотень, я давно это знала». Лили прошла в общую комнату, которая была пуста. Почти все слизеринцы отправились в Хагсмит. Это были последние выходные перед каникулами. Дети закупались сладостями и волшебными вещами перед отъездом. Она решила сперва заглянуть к Ремусу. Лили поднялась на третий этаж по мраморной лестнице и прошагала к классу Зати. Кабинет Люпина был приоткрыт. Лили постучалась, прежде чем войти, а когда заглянула внутрь, то неприятно удивилась. На столе профессора лежал открытый чемодан с вещами, полки опустили, на спинке стула висел потрепанный дорожный плащ. «Здравствуй, Мия», — приветливо улыбнулся Люпин, укладывая в чемодан свои книги. «Куда вы собираетесь, профессор?» — встревоженно спросила Лили. «Я уволился. Больше я не преподаватель защиты от темных искусств», — ответил Ремус и щелкнул застежкой на поклаже. «Но почему? У вас же все отлично получалось. Вы лучший преподаватель защиты, который у нас был». «Спасибо за добрые слова, Ме, но так будет лучше». Он присел на край стола и скрестил пальцы. «Я должен уехать до того, как к профессору Дамблдору прилетят письма от возмущенных родителей. Родители ни за что не примут на посту оборотня, это слишком опасно. Никто не поверит в эти лживые слухи», — разгорячилась Лили. «Подождите немного, все стихнет, и ты ведь прекрасно знаешь, что слухи не лгут». Ремус грустно улыбнулся. «Я бы хотел вернуть тебе это». Он достал из стола аккуратно сложенную мантию с гербом Слизерина. Мантии вернули прежние размеры, почистили и выгладили. Лили приняла ее из рук Люпина и с тоской подняла на него взгляд. «Благодаря тебе я ни на кого не напал той ночью, еще раз спасибо, но я больше не могу подвергать других опасности. В том, что произошло, была целиком и полностью моя вина, но ты была одной из лучших учениц, Ме. Я рад, что был твоим учителем». У Лили по щекам побежали слезы. Она поспешно вытерла их и благодарно кивнула. Люпин заканчивал сборы. Ей не хотелось смотреть, как он покидает школу, и она ушла из кабинета, обхватив двумя руками свою школьную мантию. Лили спустилась на второй этаж и проверила больничное крыло. Оказалось, что мадам Помфри уже выписала ребят. Она нашла Рона и Гермиону в тени деревьев рядом с Черным озером. Ребята радостно окликнули Лили и усадили рядом с собой. «А где же Гарри?» — первым делом спросила она. «Пошел попрощаться с профессором Люпином. Ты ведь слышала, что он отказался от поста преподавателя?» — уныло пробормотал Рон. «Да, я уже побывала у него. Видимо, мы с Гарри разминулись». Лили выдержала паузу. «А теперь, расскажите мне обо всем». Гермиона и Рон наперебой рассказывали о том, как нашли коросту в доме Хагрида, как Уизли вместе с крысой утащил в тоннель гигантский пес, оказавшийся Сириусом Блэком, как Гарри и Гермиона пришла к нему на выручку, как Ремус и Сириус открыли истину, что Короста – это Питер Петтигрю, который 12 лет скрывался от волшебного мира. Это Питер взорвал дом с маглами, а не Сириус, это Питер инсценировал собственную смерть, испугавшись наказания за предательство Поттеров. Гермиона открыла ей тайну про маховик времени, при помощи которого они спасли гиппогрифа, а потом и Сириуса из заточения в башне. Гринджер рассказала, что они видели, как Лили призывает свой патронус. Петтигрю сбежал, в конце добавил Рон. Но главное, что Блэк на свободе. У Лили от истории детей вновь хлынули слезы. Столько лет Сириус сидел в тюрьме за преступления, которых он не совершал. Столько лет он страдал, находясь среди самых отвратительных существ на свете. Гермиона тоже расчувствовалась, уронив голову на плечо Уизли. Рон неловко смотрел на водную гладь, не зная, что нужно говорить в такой ситуации. Девочки потихоньку успокоились и решили навестить Хагрида. Лесничий пытался отойти от похмелья, он всю ночь праздновал побег клювокрыла и не заметил, как рядом с его хижиной разворачивались страшные сцены. Хагрид сидел с опухшим, но довольным лицом. Лили решила, что Гарри сам должен выбрать, рассказывать ему правду про Сириуса или нет. Дети обсуждали с великаном только побег гиппогрифа и предполагали, куда он мог улететь. Они вернулись в замок ближе к 3. Гермиона и Рон пошли искать Гарри, а Лили решила посетить большой зал, чтобы пообедать. Пройдя вестибюль, она наткнулась на Снегга. На лбу у него красовался заживающий порез, лицо было ужасно бледным и усталым. Лили злилась на него за раскрытие тайны Римуса, поэтому при встрече окинула Северуса презрительным взглядом. «Ме, Райдер», — сдавленно произнес Снег, — «почему вас не было за завтраком?» «Проспала, сэр», — резко ответила Лили, глядя за спину Северуса. «В самом деле», — в привычной манере скривился Снег, — «не похоже на вас». Была бессонная ночь, она резко подняла голову, глядя в черные глаза с лютой неприязнью. «Скажите, профессор, это правда, что вы всем рассказали о ликантропии профессора Люпина?» «Да будет вам известно, мисс, профессор Люпин вчера добровольно не принял лекарства и подверг всю школу опасности», — огрызнулся Снег, занимая оборонительную позицию. «Вы же знали, что это произошло из-за сложных обстоятельств. Он был хорошим учителем и делал все, что только мог», — закричала Лили. «Или вы так убираете конкурентов? Неужели вы готовы пойти на любую низость, лишь бы заполучить желаемую должность?» Северус пошатнулся, будто она наотмашь ударила его по щеке. Лицо его выразило такую печаль и обиду, какой она никогда у Снегга не видела. Лили поняла, что сильно перегнула палку и ожидала град проклятий вместе с наказаниями. Но Северус ничего не сказал. Он молча прошел мимо, не обернувшись. Снег исчез за поворотом, и до конца семестра она его больше не видела. Часть 29. Тесовая улица, дом 4. За день до прибытия Хогвартс экспресс состояла теплая, ясная погода. Многие ученики проводили свободное время у Черного озера и на поле для квиддича. Дементоров Азкабана после побега Сириуса убрали из охраны школы. Блэк был замечен в отдаленной деревне Уэльса, поэтому поиски сместили ближе к югу страны. По окончании учебного года семья Уизли пригласила Лили на все лето в Нору. Молли сама написала письмо Дамблдору с просьбой отпустить ее в гости на каникулы, и тот с радостью согласился. «Мама не примет нас домой, если ты с нами не поедешь, Ме», — шутил Фред, когда они гуляли на мосту. «Она была так расстроена, что ты не погостила у нас прошлым летом. Да, ведь ты до сих пор не примерила ее старое свадебное платье», — подхватил Джордж. «Миссис Уизли еще не определилась, кто из вас мой суженый», — иронично вопросила Лили. «Да забирай обоих, мама только обрадуется». Джин не прошла мимо братьев вместе со своей гриффиндорской подругой. Второкурсница хихикнула, глядя на Лили, и девочки удалились в западное крыло замка. Лили и близнецы еще час наслаждались видами на горы и обсуждали предстоящую поездку, после чего разошлись, им нужно было собрать оставшиеся вещи. Лили вернулась в спальню, где Филлис укладывала свою одежду в чемодан. «Я тут мельком увидела кое-что», — игриво проговорила подруга, когда Лили закрыла за собой дверь. «Угадай, с кем встречается наша Шейла?» «Ну, я просто теряюсь в догадках. Одна фантастичнее другой», — равнодушно промямлила Лили. «С Бличли. Видимо, наша аристократка падка на перспективных спортсменов», — Филлис тихо прыснула. «Да, перспективы налицо», — сухо бросила Лили. «Если захочет попасть в лигу, то ему понадобятся большие деньги. Отличный выбор подружки, Майлз. Ну зачем сразу деньги? Думаю, в команду Пушки Педгл его бесплатно с руками оторвут. Кстати о Квиддиче. Твоя семья поедет на Кубок Мира? Нет, отца не отпустили бы с работы, ответила Филлис, складывая последнюю мантию. Да и билеты были распроданы еще до того, как мы узнали, что Британия примет у себя финал. Пришло время попрощаться со школой на 3 месяца. Студенты собрались на станции Хаксмида, обсуждая планы на каникулы, результаты экзаменов и прошедший учебный год. Лили договорилась с Адрианой повидаться в августе на чемпионате, пока Фред и Джордж затаскивали ее багаж в гриффиндорское купе. Филлис занесла свои вещи в вагон и вернулась к девочкам. «Почему же ты не идешь к Вилберну? Вы же не увидитесь целое лето», — поинтересовалась Лили, косясь на толпу когтевранцев. «А-а», — лениво тянула Филлис. «Я с ним порвала». Лили удивленно уставилась на подругу. «Черт побери, Фил, когда ты успеваешь, расстаешься с парнями так же внезапно, как и начинаешь встречаться. Ну, экзамены ведь закончились. Вилберн был очень полезен, спасибо ему, но больше мне от него взять нечего. Как меркантильно», без тени осуждения вставила Адриана. «То есть ты встречалась с этим парнем ради подготовки к экзаменам?» «Нет, у меня правда были к нему чувства», обидчиво буркнула Филлис. «Но они зашли в тупик, не получили развития. К тому же, Мия была права, его чрезмерные сюсюканья быстро надоедают». Поезд отправлялся через 10 минут, машинист дал сигнал. Ребята рассаживались по вагонам, пока Гарри, Рон, Гермиона и Лили обнимались на прощание с Хагридом. Дети забрались в паровоз прямо перед отправлением. Они смотрели в окно тамбура до тех пор, пока деревня не пропала за холмами. Гарри, как и всякий раз, когда приходилось уезжать из Хогвартса, впал в уныние. Ему предстояло возвращение в дом Дурсли, чтобы проводить месяцы вдали от друзей и волшебства. Ребята подбадривали его как могли, Рон без устали повторял про финал Кубка Мира, а Гермиона уверяла, что будет звонить ему по телефону чуть ли не каждый день. Когда все сели в купе, за стеклом рядом с Гарри появилась маленькая сова с письмом. «Откройте», — велела Лили мальчикам, и они опустили оконную раму. Уизли поймал сову, письмо отцепилось от крохотной лапки и шлепнулось на пол. Гарри поднял его и ахнул. «Это от Сириуса. Читай вслух». Прогремели одновременно Лили, Гермиона и Рон. «Дорогой Гарри, мы с Клювокрылом в надежном месте. Не хочу говорить где, на случай, если письмо перехватит. Эта сова, не самый хороший почтальон, но я не смог здесь найти ничего лучше. Не сомневаюсь, что дементоры все еще рыщут в поисках моего следа, но сюда им не добраться. Я кое-что не успел тебе рассказать во время нашей короткой встречи. Это я прислал тебе молнию, живоглот отнес мой заказ на почту от твоего имени, но золото я распорядился взять в Гринготтсе из моего личного сейфа номер 711. Считай это подарком от крестного отца за все 13 дней рождения. И прости, что я тебя напугал той ночью, когда ты ушел из дома тети и дяди. Я хотел хоть одним глазком взглянуть на тебя. Посылаю еще кое-что, это скрасит твой 4-й год в Хогвартсе. Если я вдруг понадоблюсь, напиши мне. Твоя сова доставит письмо. Однажды мы увидимся снова, Сириус. П.С. Думаю, твой друг Рон пожелает взять эту сову, ведь по моей вине у него больше нет крысы. Уизли выпучил глаза на ухающую маленькую птицу, которая все это время кружила над детьми. В конверте еще один лист, Гарри, сказала Гермиона. Мальчик достал второй пергамент. Я, Сириус Блэк, крестный отец Гарри Поттера, настоящим разрешаю ему посещение деревни Хаксмит по выходным. Это же законное разрешение для Дамблдора. Сияя от счастья, прокричал Гарри. Лили смотрела на радостного сына и чувствовала покой на душе. Он больше не переживал из-за окончания учебного года и разлуки с друзьями. Сириус дал ему то, чего Гарри был лишен все эти годы. До самого вокзала Кингс-Кросс мальчик не выпускал из рук письма от крестного. Когда они прибыли на платформу 9 3/4, Гарри бережно сложил пергаменты и сунул их за пазуху своей куртки. На перроне Лили попрощалась с Филлис, Адрианой и прошла вместе с близнецами через барьер. Там их уже поджидали родители Уизли, которые сразу же кинулись обнимать детей. В стороне Лили заметила упитанную фигуру Вернона Дурсля. Она впервые увидела его так близко, спустя столько лет. Вернон постарел, потолстел и отрастил густые усы. Лили хотелось наколдовать что-нибудь на его мерзкой физиономии, пока он шарахался от других волшебников и раздраженно выискивал в толпе Гарри. Мальчик обнял друзей, Лилий поспешил с тележкой к своему дяде. Тот скорчил такую рожу, будто ему в рот сунули дохлого червя. Они оба быстро покинули станцию, и Лили с грустью проводила сына взглядом. Наступили летние каникулы в норе. Близнецы наконец показали Лили то, над чем трудились весь год, свои съедобные вредилки. Они наделали кучу конфет, батончиков и нуги. Каждая сладость была с подвохом. От конфет язык раздувало до необъятных размеров, батончики вызывали рвоту, а от нуги все тело покрывалось чесоточной сыпью. Братья даже умудрились найти клиентов среди учеников Хогвартса и показали Лили чеки от заказов. Фред и Джордж предложили ей совместное тестирование новых сладостей, но она вежливо отказалась. По их же рассказам, поедание экспериментальных разработок нередко заканчивалось длительными побочными эффектами. В первый месяц Гарри написал Лили и Рону письмо, рассказав про диету кузена Дадли. Парень так растолстел, что на него больше не могли найти школьную форму подходящего размера. Медсестра составила для Дадли специальное меню в конце года, и после долгих уговоров Дурсли наконец смирились с действительностью. Однако из-за дурного характера мальчишки, на диету пришлось сесть всей семье. Вернону не помешало бы сбросить несколько килограммов, а вот Гарри эта диета не сулила ничего хорошего. Мальчик и так был истощен многолетним недоеданием. Лили с миссис Уизли наготовили мясных пирожков, картофельных и кукурузных сников, напекли эклеров с карамелью и сварили вкусный витаминный морс. Букля со стрелкой каждую неделю носили Гарри угощения. В начале июля из Хогвартса пришли результаты сов. Лили получила 12 превосходно, став еще одной легендой в семействе Уизли, как Перси и Билл. А вот близнецам едва хватило баллов, чтобы пройти сов и попасть на шестой курс. Их результаты сильно расстроили Артура и Молли. Но настоящий скандал разразился в середине месяца, когда все дети вышли полетать на метлах во дворе, а миссис Уизли зашла в комнату Фреда и Джорджа, чтобы прибраться. «Это что такое, я вас спрашиваю?» – кричала Молли, потрясывая бланками заказов, которые нашла у братьев в столах. «Вы собрались торговать этой своей пакостью? Что плохого в том, что мы хотим попробовать себя в деле?» Заступался за свои изобретения Джордж. «У нас ведь хорошо получается. Что получается? Вредить и пакостить?» — бушевала мать. «Вы этому намерены посвятить свою жизнь. Вместо создания всяких глупостей лучше бы налегали на учебу. Из-за того, чтобы вы занимаетесь непонятно чем, у вас такие отвратительные результаты по экзаменам. Вы ведь умные, талантливые мальчики. Можете сделать карьеру, как ваш отец, как ваши старшие братья. Вы можете принести пользу миру, а приносите только неприятности. Обучение в школе нас мало интересует, и мы не хотим тратить жизнь на работу в Министерстве магии», — фыркал в ответ Фред. «Наша цель – это собственный магазин. Нравится вам это с отцом или нет, но мы все равно его откроем. Господи, ну где я совершила ошибку?» — вздымая голову к потолку, причитала миссис Уизли. Близнецам строго-настрого запретили изготавливать волшебные вредилки, но они продолжали по ночам делать их. Большинство запасов отправилось в чемодан Лили, потому что это было единственное место, куда Молли не могла добраться. Лили прикрывала близнецов из-за любви к ним. Она понимала все переживания их матери, но также понимала, что запретами родители Уизли ничего не добьются. Фред и Джордж еще слишком молоды, они могут изменить свой путь. Но как им узнать, какой из путей верный, если они не будут пробовать? Близился август. Семейство активно готовилось к чемпионату по квиддичу, и у Лили с Роном назрел острый вопрос: как они будут забирать Гарри от Дурсли? Лили подняла этот вопрос на одном из ужинов и услышала удовлетворительный ответ от мистера Уизли. «Мы сами отправимся в Литл Уингинг. Не волнуйся, Ме, я сумею убедить его родственников отпустить Гарри на матч». Она решила непременно составить компанию Артуру во время его визита в дом Дурсли. Скольких усилий ей требовалось, чтобы каждый раз сдерживаться и не лететь выручать Гарри от тирании этой ужасной семейки. Нельзя упускать подвернувшийся шанс. Фред и Джордж тоже горели желанием снова побывать в гостях у тетушки и дядюшки Поттера. Но особенно их интересовал Дадли. Фред предложил наслать на него порчу выпадения волос, но Лили напомнила, что дом Гарри находится под надзором. Рон, как и Лили, сразу решил следовать за отцом. Он так скучал по лучшему другу, что каждая минута встречи для него была на вес золота. Через пару недель, за два дня до отправления на чемпионат, в нору прибыла Гермиона. После нее домой вернулись Билл и Чарли, которые тоже приехали ради финала Кубка мира. Лили прежде видела Билла только на семейных колдографиях. В жизни старший из братьев оказался куда привлекательнее. Он был высоким и худощавым, густые рыжие волосы были забраны в конский хвост, серебряная серьга в ухе, стильная магловская одежда. Билл сильно выделялся на фоне других Уизли. Лили вместе с Гермионой переместилась в комнату Джинни, чтобы освободить место старшим братьям. Молли написала для Дурсли письмо, предупредив, что Артур заберет их племянника в 5 часов на следующий день. Гарри в ответном письме сообщил, что родственники отпустили его на чемпионат. Утром в воскресенье мистер Уизли подключил дом Дурсли к каминной сети. Оставались считанные часы до встречи с Гарри. «Раз уж я согласился взять вас с собой, Фред, Джордж», — сурово начал Артур, когда они готовились к отправлению. «Рассчитываю, что вы будете вести себя прилично. Нельзя создавать у этих маглов плохое впечатление. Может, они и не самые приятные маглы, но держите себя в руках. Да мы сама вежливость, па», — невинно хлопнул глазами Джордж. «Летим в такой последовательности. Сперва пойду я, потом Фред, Джордж, Ме, и последним идет Рон. Все ясно?» Ребята кивнули. «Хорошо. Итак», мистер Уизли почерпнул из горшка летучий порох и вошел в камин. «Тисовая улица, дом номер 4». Взметнулось зеленое пламя, и Артур вмиг исчез. «Теперь я», — воодушевленно сунул руку в горшок Фред. Вспыхнули новые языки пламени, и парень бесследно растворился. Через минуту в камине пропал и Джордж. Настала очередь Лили. Она влезла в камин, взяла горсть летучего пороха и бросила себе под ноги, назвав дом Дурсли. Ее тут же завертело волчком и унесло вверх по трубе. Пламя свистело в ушах, еще пара мгновений и ее припечатало в чью-то спину, затылок больно стукнулся о кирпичи. Она оказалась зажата между Джорджем и каменной стеной. «Где мы? Что происходит?» — выдохнула Лили, стараясь не шевелиться. «Гарри, ты нас слышишь?» — кричал Артур. «Мистер Уизли!» — послышался где-то глухой голос мальчика. «Здесь камин заколочен». «Заколочен? Проклятие! Как им вообще взбрело в голову забить камин? Нужно выбираться отсюда. Сейчас появится Рон, и мы задохнемся», — просипел Фред за спиной отца. «Так, спокойно. Я придумал, что нужно сделать», — произнес Артур и зашуршал мантией. «Отойдите подальше от камина. Что вы заду?» — раздался возмущенный вопль Вернона, но договорить он не успел, потому что в камине прогремел мощный взрыв. Доски разнесло по всей гостиной, каминной пылью заволокло чуть ли не весь дом. Петунья вскрикнула от ужаса, и Дурсли подхватил ее, чтобы та не свалилась в обморок. Когда мистер Уизли и близнецы выбрались из камина, за Лили возник Рон. «Аво, а что здесь произошло?» — присвистнул рыжий мальчик. Лили вышла в свет и наконец увидела свою старшую сестру. Время ее подвергло изменениям. На вытянутом лице залегли возрастные морщины, светлые волосы, прежде струившиеся по плечам, были забраны в тугой пучок на затылке, но не изменился ее характер и отношение к магии. Лицо, с которым она смотрела на появившихся гостей, выражало лишь страх и отвращение. «Вы, должно быть, дядя и тетя Гарри», — доброжелательно воскликнул Артур и протянул руку Дурслю. Вернон попятился, утаскивая Петунью за собой. Он пребывал в сильном шоке и не мог выдавить из себя ни слова. «Ммм, я прошу прощения за этот переполох», — сконфузившись, продолжил мистер Уизли. «Представить не мог, что возникнут такие трудности. Я подключил ваш камин к сети летучего пороха всего на один день, чтобы забрать Гарри. Сейчас я отправлю ребят обратно через огонь и непременно восстановлю все как было, а сам трансгрессирую». «О, привет, Гарри. Ты уже собрал чемодан?» Дурсли стояли совершенно ошеломленные. Они переводили взгляд с Артура на Гарри и обратно, ничего не понимая. «Чемодан наверху», — отозвался мальчик. «Мы его принесем». Тут же выскочили близнецы. Фреду и Джорджу явно не терпелось выманить Дадли из укрытия. Когда братья исчезли на лестнице, Гарри обнялся с Лили и Роном. Он едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. «Что тут скажешь, появление друзей в Литл Уингинге оказалось весьма эффектным. А у вас очень мило», — старался завязать беседу Артур с Дурслями, смущенно потирая руки. Он принялся разглядывать телевизор и видеомагнитофон. «Они ведь работают на электричестве, а вот и штепсель. Я, знаете ли, коллекционирую батарейки и штепсели. Моя жена думает, что я на них свихнулся». Вернон, похоже, нисколько в этом не сомневался. Он смотрел на мистера Уизли как на умалишенного и медленно пятился назад. Артур уже не знал, как поддерживать несостоявшийся диалог. Лили встала перед ним, перехватывая инициативу в свои руки. «Нам следовало познакомиться раньше, но не возникало случая», — стальным и холодным голосом начала Лили. «Позвольте представиться, я Мия Райдер». У Петуньи, прятавшейся за спиной мужа, глаза повылезали из орбит. Несомненно, она вспомнила про предупреждение, написанное ей 4 года назад. Лили подписалась своим именем в том письме, и пусть угрозы были пустыми, но волшебник, грозивший магической комиссией, стоял прямо перед Петуньей. Это делало выдуманную кару более реальной, чем на бумаге. «Гарри много рассказывал мне о вас», — спокойно продолжала Лили. «Ваше отношение к племяннику вызывает у меня много вопросов». Она демонстративно сунула руку за распахнутую кофту, но не успели Дурсли испугаться, как в гостиную с Грацией и Слонопотома прибежал Дадли. Рон чуть не засмеялся, при виде его испуганного вида. Кузен держался за свой зад, не забывая про наколдованный Хагридом свиной хвостик, и пытался спрятаться за Вернаном рядом с матерью. Следом за ним в гостиную вернулись Фред и Джордж, волоча чемодан. Именно они вынудили Дадли прибежать к родителям, глаза у обоих коварно сверкали. «А это и есть твой кузен?» «Да, Гарри», — учтиво поинтересовался Артур. «Да, это Дадли», — ответил мальчик, пытаясь удерживать приступы хохота вместе с Роном. «Хорошо проводишь каникулы, Дадли», — еще раз попытался начать беседу мистер Уизли. В ответ ему кузен лишь жалобно заскулил. Петунья предприняла неудачную попытку заслонить собой испуганного сына. «Ну что ж, нам уже пора», — проговорил Артур, засучивая рукава, и достал из кармана свою палочку. «Инсендия». В камине с треском вспыхнул огонь. Дурсли от ужаса разом вжались в стену. «Иди первым, Фред», — приказал мистер Уизли. «Уже иду». Вдруг из его дырявого кармана в штанах посыпались конфетки в разноцветных обертках. Лили сразу узнала созданную близнецами сладость. Это были конфетки-гиперязычки или, как называл их Фред, лекарство от обжорства. Фред быстро подобрал все с пола, весело помахал Дурслим на прощание и исчез в зеленых языках пламени с криком «Нора!». За Фредом в камине растворились Джордж и Рон. Когда наступила очередь Гарри, дом пронзил истерический вопль Петуньи. Лили, Артур и Гарри устремили взгляды на Дадли, который упал на колени и отплевывался от какой-то гигантской розовой штуковины, торчащей у него изо рта. Сразу и не разберешь, что эта штука – язык. Отросток больше напоминал длинное и толстое щупальце. Перепуганная Петунья пыталась выдернуть разросшийся отросток, ухватившись за его кончик. Дадли взвыл и попытался отпихнуть мать, заплевывая все вокруг. Вернон орал что-то нечленораздельное и размахивал руками, нависая над женой. «Не волнуйтесь», — попытался перекричать семейку мистер Уизли. «Я сейчас все исправлю. Это глупая шутка моего сына». Он подкинул ему конфету с заклятием обжорства. «Пожалуйста, не нервничайте, я его расколдую». Увидев занесенную над Дадли волшебную палочку, Дурсли совсем обезумели. Петунья навалилась на сына, пытаясь защитить от магии, и продолжала дергать его за язык, который теперь напоминал огромного питона. А Вернон в ярости схватил статуэтки с серванта и принялся кидать их в Артура. Лили и Гарри стояли у камина и с удовольствием смотрели на весь этот цирк. «Эй, вы двое уходите, я сам тут разберусь», — велел мистер Уизли, и разбил в воздухе одну из фигурок своей палочкой. Лили затолкала мальчика в камин, после чего сама запрыгнула в столб пламени. Лучшего наказания для этих лиходеев и придумать было нельзя. Она появилась в норе в самом веселом расположении духа. Первое, что она увидела, вылезая из золы, был Рон, который сложился пополам от дикого смеха. Гарри стоял рядом и тоже смеялся. Слева и справа от нее возникли 2 огненные головы. «Жаль, мы пропустили представление», — с легкой досадой пробормотал Джордж. «Но надеемся, что тебе оно понравилось», — лукаво добавил Фред. Сзади что-то щелкнуло, и в камине появился разгневанный мистер Уизли. «Что ты натворил, Фред? Что ты дал этому несчастному мальчишке Маглу?» «Я ничего ему не давал», — наигранно оскорбился парень. «У меня случайно выпала конфета. Не моя вина, что он ее подобрал и съел. Ты специально их выронил», — рокотал Артур. «Ты знал, что он их поднимет и съест. Знал, что мальчик на диете. До каких размеров вырос его язык?» — поинтересовался Фред. «Он был почти 4 фута длинный, когда родители согласились на мою помощь». Все дружно захохотали. «Что в этом смешного?» — бушевал мистер Уизли. «Ваши дурацкие забавы подрывают отношения между волшебниками и маглами. Я посвятил жизнь борьбе против дискриминации маглов, а мои собственные дети. Мы подкинули конфету не потому, что он магл, опроверг обвинения Фред, а потому, что он мерзавец и любит издеваться над слабыми. Это вас не оправдывает, «Ну погодите, расскажу все вашей матери, что ты мне расскажешь?» Вдруг прозвучал позади ребят голос Молли. «А, запнулся Артур. Мистер Уизли хотел рассказать, что мы взорвали камин в доме маглов», — выпалила Лили. «Что, дорогая, это недоразумение. Камин был заколочен, нужно было выбираться, чтобы...» «Не волнуйтесь, мы все исправили», — поспешно добавила Лили. «Мистер и миссис Дурсли на нас не в обиде». В комнату пришли Гермиона и Джинни. Молли наконец заметила Гарри и принялась его целовать. «Рон, а давай покажем, где Гарри будет спать?» — своевременно предложила Гринджер. «Да, я тоже хочу показать спальню Гарри», — подхватила Лили. «И мы пойдем», — обрадовался Фред. Не успели родители и рта открыть, как детей ветром сдуло. Оказавшись на втором этаже, они все снова рассмеялись. Слева приоткрылась дверь, и из нее выглянул рассерженный Перси. «Ну сколько можно шуметь? Я тут работаю. Работаю, понимаете? А, здравствуй, Гарри. А над чем ты работаешь?» — поинтересовался мальчик. «Готовлю доклад для Департамента международного магического сотрудничества по стандартизации толщины котлов. У некоторых импортных тонковаты стенки, количество протечек за год выросло почти на 3%. С серьезным видом проговорил Перси. «Чрезвычайно важная работа», — свел брови Рон. «Я так и вижу твое фото на первой полосе ежедневного пророка. Перси Уизли, главный по борьбе с протечками в котлах. Можешь иронизировать сколько угодно, Рон», — надменно подчеркнул Перси. «Но если мы не введем международные стандарты, то рынок будет заполнен некачественной тонкостенной продукцией, а это сулит большую угрозу». «Да-да, ты прав», — быстро согласился Рон, лишь бы остановить словесный поток брата. Перси шумно захлопнул дверь, а компания двинулась дальше. Ужин воскресным вечером семейства Уизли и гостей проходил в саду. Столовая просто не могла разместить 12 человек за одним столом, а второй там не помещался. Вечер был чудесный. Ребята наслаждались кулинарными шедеврами миссис Уизли и приятной беседой друг с другом. На дальнем конце Перси рассказывал отцу о котловых днищах, в середине стола Молли вразумляла Билла о необходимости подстричься и избавиться от сережки в ухе, а прямо рядом с Лили близнецы, Чарли и троица друзей обсуждали чемпионат мира. «Ирландцы точно возьмут кубок», — уверенно говорил Чарли с полным ртом картошки. «Перу в полуфинале они сравняли с землей, но у болгар есть Виктор Крам», — спорил с братом Джордж. «Крам у них единственный хороший игрок, а у Ирландии их семеро», — возразил Чарли. «Ясное дело, я хотел, чтобы в финал вышла Англия, но что позор, то позор. А что случилось?» — с нетерпением спросил Гарри, подкладывая себе пирога с ветчиной. «Проиграли мы Трансильвании, 390-10, вздохнул Чарли. «Жалкое было зрелище. Сумерки сгущались. Мистер Уизли наколдовал на скатерти свечи, чтобы ребята смогли доесть десерт. Вскоре над огоньками запорхали мотыльки, а ветер принес аромат луговых трав. Гарри шепотом рассказал друзьям, что Сириус прислал ему два письма за лето, что с ним все в порядке и он надежно скрывается. Лили эти новости сильно порадовали. Ей тоже хотелось пообщаться с Сириусом, но они даже не успели познакомиться в ее теперешнем обличии. «Боже мой, время-то!» – ахнула миссис Уизли. «Завтра очень рано вставать. Дети, оставьте мне списки учебников из Хогвартса, я завтра поеду в Косой переулок и все куплю. После чемпионата у вас, возможно, не останется времени. Финалы часто растягиваются на несколько дней». «Супер, вот бы этот растянулся», – воодушевился Гарри. «Надеюсь, что не растянется», – спесиво вставил Перси. «Страшно представить, что будет с моим почтовым ящиком после многодневного отсутствия. Да уж, вдруг откуда-то опять пришлют кучу драконьего дерьма», – хохотнул Джордж. «Это был образец удобрения из Норвегии», – заорал пунцовый Перси. «В нем не было личных мотивов». «Были-были», – тихо шепнул Фред Лили. «Ведь это мы с Джорджем его прислали». Часть 30. Лагерь. Не успели девочки насладиться крепким сном, как их уже пришла будить Молли. «Вставай, Джинни. Ме, дорогая, просыпайся. Гермиона, доброе утро». За окном было еще темно. Лили спала на полу, и ее лицо озарил столбик света из коридора. Она прикрыла глаза рукой и медленно села в своем спальном мешке. Рядом с ней возникла растрепанная копна каштановых волос. «Всем да-да, доброе утро», — сонно зевнула Гермиона. Лили растолкала Джинни, которая никак не хотела просыпаться, и оделась при свете настольной лампы. Они спустились на первый этаж и побрели на запах рисовой каши. Миссис Уизли уже накладывала завтрак мальчикам, которые тоже клевали носами за столом и лениво ворочали ложками. Рядом с ними стоял Артур в старых джинсах, перетянутых толстым кожаным ремнем, и в свитере для гольфа. «Зачем вы разбудили нас в такую рань?» Садясь на свой стул, пробормотала Джинни. «Не забывай, что нам еще предстоит небольшая прогулка», назидательно произнес мистер Уизли. «Прогулка?» Гарри замер с куском булочки в руках. «Мы пойдем на чемпионат пешком?» «Нет, конечно, это же за сотни миль отсюда», улыбнулся Артур. «Нам нужно добраться до одного места, здесь совсем недалеко». «Джордж!» закричала Молли, напугав всех сидящих за столом. «Что у тебя в кармане?» «Ничего», поперхнулся Джордж. «Не лги мне, акция», приказала миссис Уизли, направив на его брюки свою палочку. Из карманов Джорджа повылетала куча гиперязычков, блевотных батончиков и две палочки-надувалочки. «Теперь ты», гневно сверкнула глазами Молли и перевела палочку на Фреда. И парня вырвалось еще больше вредных сладостей, и вылетали они из самых разных потаенных мест в его одежде. «Несправедливо», вопил Фред, когда мать уничтожала все найденные изобретения. «Мы целый год их делали. Потратить столько времени на эти гадости. Вот поэтому вы чуть не завалили сов», снова припомнила миссис Уизли. Конечно, она не знала, что у Лили в сумке тоже имелась партия палочек и зачарованных конфет. После завтрака ребята надели куртки, закинули сумки на плечо и двинулись в путь. «Билла, Чарли и Перси отправлю ближе к полудню», сообщила миссис Уизли напоследок. «Желаю вам всем хорошо провести время». Компания шагала по освещенной луной тропе. На горизонте забрезжила полоса света, наступал рассвет. Утренняя прохлада мигом избавила детей от остатка сонливости. Лили украдкой поглядывала на сына, который шел вслед за мистером Уизли и о чем-то сосредоточенно размышлял. «А как же мы будем добираться до стадиона?» Вдруг спросил Гарри. «А другие волшебники? И как мы все там поместимся? Неужели маглы ничего не заподозрят? Это главные проблемы огромной организационной работы. Как добраться и как скрыться?» Вздыхал Артур. «На чемпионат прибудут около 100 000 волшебников и, естественно, у нас нет заколдованного места подходящих размеров. Да, существуют места, недоступные для маглов, но представь, каково втиснуть 100 000 волшебников, например, в косой переулок. Следовательно, надо было найти большую отдаленную пустошь и принять всевозможные антимагловские меры предосторожности. Министерство занималось этим 4 месяца. Первым делом был составлен график прибытия волшебников. У кого дешевые билеты, приезжают за 2 недели. Какая-то часть волшебников воспользовалась магловским транспортом, но слишком много поездов и автобусов занимать нельзя. Некоторые трансгрессируют, но надо было обеспечить им безопасные места приземления подальше от маглов. Кажется, для этого нашли удобный лес. Для тех, кто не хочет или не может трансгрессировать, решено применить порталы. Это устройство, которые используются для перемещения волшебников в условленное время к условленному месту. С их помощью можно одновременно переправлять довольно большие группы. По всей Британии разбросано 200 порталов в стратегически важных пунктах, и ближайшие от нас, на вершине. Туда-то мы и идем прямо сейчас. Мистер Уизли указал на высокий темный бугор впереди за деревней Аттересент-Кэчпоу. «А как выглядят эти порталы?» С любопытством поинтересовался мальчик. «Это может быть что угодно. Какие-нибудь простые, старые, испорченные вещи, которые не вызвали бы у маглов желания подобрать их. Словом, просто мусор». Они ступали по влажной, холодной земле и тихо друг с другом переговаривались. Близнецы все еще дулись на мать за уничтоженные сладости, а Гарри, Рон и Гермиона пытались угадать, что из себя представляет приготовленный для них портал. За полчаса ребята миновали деревню у подножья горы. Мрак расступался, солнце чуть выглядывало из темной синевы. Начался подъем на Статсхитхилл, мигом оборвавший все разговоры. Подниматься было тяжело. Ноги то скользили по мокрой траве, то застревали в кроличьих норах. Гринджер сразу отстала от группы. Девочка была явно не приспособлена к горным путешествиям. Мистер Уизли, несмотря на трудности, шагал впереди довольно бодро. Артур подавал Лили свою руку, чтобы та могла на нее опереться, отчего она слегка смущалась. «Фух, вот и добрались», — оповестил путников мистер Уизли, когда они поднялись на вершину. «Без задержек, даже есть запас в 10 минут. Теперь мы должны найти портал. Смотрите внимательно, он должен быть небольшой». Мистер Уизли достал из кармана очки и принялся обшаривать взглядом землю. Ребята разбрелись в разные стороны, тщательно осматривая все вокруг. Через 2 минуты тишину нарушил чей-то громкий голос. «Он здесь, Артур, мы нашли его». На краю холма появились 2 фигуры. Лили различила высокого солидного мужчину лет 40, в старинном костюме с твидовым длинным пиджаком и кепке восьмиклинки. Рядом с ним шел молодой, привлекательный парень с густыми каштановыми волосами. Она сразу его узнала. Это был новый ловец Пуффендуя, играющий в матче с Гриффиндором в прошлом году. Амос. Мистер Уизли быстро направился в сторону волшебников, лучезарно улыбаясь. «Дети, познакомьтесь, это Амос Диггери, сотрудник отдела по регулированию и контролю за магическими существами. А это его сын, Седрик. Всем привет!» – вежливо кивнул парень. Близнецы не стали здороваться с Седриком Диггери. Они все еще не забыли вкус горечи после проигранного матча. «Вы долго добирались, Артур?» – поинтересовался Амос. «Не слишком. Мы живем за вон той деревней. А вы? Нам пришлось встать в 2 часа ночи. Верно, Седрик? Жду не дождусь, когда сын сдаст тест на трансгрессию. Но я не жалуюсь, ведь мы отправляемся на чемпионат мира по квиддичу. Да я не пропустил бы его за мешок галлеонов, хотя наши билеты примерно столько и стоят». Он дружелюбно осмотрел детей Уизли, Гарри, Лили и Гермиону. «Это все твои, Артур, только рыжие», — усмехнулся мистер Уизли. «А это Мия, подруга моих близнецов, Гермиона, приятельница Рона и Гарри. Мерлин всемогущий», — выдохнул Диггери. «Гарри Поттер, да», — неловко выдавил Гарри. «Седрик рассказывал о тебе», — восхищенно продолжил Амос. «Как он выиграл у тебя в прошлом году? Я еще ему сказал: Седрик, тебе будет что рассказать внукам. Ты победил самого Гарри Поттера». Лили помнила, насколько сильно был расстроен мальчик, когда упал с метлы и позволил команде Пуффендуя победить. Он чувствовал вину за проигрыш, а Диггери только что ковырнул зажившую рану. Фред и Джордж еще больше помрачнели, Гарри растерялся и не знал, что отвечать. Седрик попытался сгладить ситуацию. Гарри сорвался с метлы. «Папа, это был несчастный случай. Победа не совсем честная, но ты-то не сорвался», — хохотнул Амос, хлопнув сына по спине. «Ты такой скромный, настоящий джентльмен, но побеждает лучший. Один упал с метлы, другой нет. Кто лучше летает?» Ответ очевиден. Уверен, Гарри думает точно так же. Диггери чуть было не сорвал чеку с большой гранаты. Близнецы едва сдерживались, Гарри паник. Седрик смотрел на ребят извиняющимися глазами и собирался возразить отцу, но его опередил мистер Уизли. «Уже пора. Кто-нибудь еще подойдет, Амос?» «Нет, Лавгуды там уже неделю, а Фасет не достал билетов», — покачал головой мистер Диггери. «Хорошо, тогда приготовились. Осталась минута». Лили наконец заметила старый башмак в руках у старшего Диггери. Вдесятером они встали плотным кольцом вокруг портала и протянули к нему указательные пальцы. «Три», — отсчитал Артур. «Два, один». Всех понесло от вершины в небо и словно в бешеном калейдоскопе закружило по часовой стрелке. Несколько мгновений. Палец отцепляется от башмака и ребят рывком бросает в землю. Лили, Седрик, Артур и Амос твердо встали на ноги после полета, остальные же повалились навзничь. Они оказались на вересковой туманной пустоши, а в метре от путников стояли 2 поджидающих их волшебника. «Здравствуй, Базил», — весело поздоровался с одним из них мистер Уизли. Он взял старый башмак и закинул его в урну для использованных порталов рядом с дежурными. «Да, доброе утро, Артур», — устало пробурчал Базил. «Не на дежурстве, некоторым везет, а мы здесь проторчали всю ночь. В 5:15 прибывает большая партия из Черного леса. Погоди, найду твое место в лагере, Уизли, Уизли». Он принялся перематывать исполинского размера пергамент. «Первое поле, отсюда в 1/4 мили. Найдите мистера Робертса». «Так, теперь Диггери, Дигггери. Вот, второе поле, спросите мистера Пейна». «Благодарю, Базил». Мистер Уизли поманил детей за собой. Они прошли по полю в густом тумане до охранных ворот. Артур заплатил за арендованное место, получил карту лагеря и их пропустили на закрытую территорию чемпионата. Ребята брели вдоль длинных рядов палаток. Многие из них смотрелись вполне обычно, но иногда попадались откровенно волшебные шатры. На полпути им встретилось роскошное сооружение из полосатого шелка, подобное дворцу арабского шейха, с золотыми статуями и живыми павлинами на входе. Еще им попалась на глаза 3-этажная палатка с несколькими башенками, а чуть дальше – конструкция с палисадником, прудиком для купания птиц и фонтаном. «А вот и наше место», – сообщил Артур, когда они дошли до опушки леса. «Лучше просто не найти. Спортивное поле прямо за лесом, ближе уже некуда». Мистер Уизли скинул рюкзак и достал из него мешки с палатками. «Запомните, любая магия здесь запрещена. Говорю серьезно, никакого волшебства, пока мы на магловской территории. Палатки будем ставить своими руками. Это, полагаю, совсем не трудно. Любимое занятие маглов. Ну-ка, Гарри, с чего тут надо начинать? Гарри не имел ни малейшего понятия, как собираются палатки. Дурсли никогда не были в походах и не брали мальчика отдыхать на природе. Лили и Гермиона быстро взяли дело в свои руки. Мистер Уизли пытался помогать, но его заворожил магловский молоток. Пока Артур изучал таинственное орудие труда, девочки собрали дуги, протянули палаточное полотно и поставили колышки. 15 минут и две двухместные палатки были установлены. Со стороны и не понять, что они принадлежат волшебникам. Гарри, Рон и Гермиона озадаченно смотрели на эти маленькие домики и думали, как там разместятся 11 человек. Однако мистер Уизли уверенно заполз в одну из них. «Идите все сюда». Под входным полотнищем оказалась довольно просторная трехкомнатная квартира, имеющая ванную комнату и кухню. Интерьер был старомодным, мебель запылилась, но легкая уборка и разведенный огонь делал помещение вполне уютным. Палатка девочек была меньше по размерам, но сохраняла тот же стиль и запыленность. Когда Лили, Джинни и Гермиона сбросили вещи на своих постелях, к ним забежал Рон. «Мы с Гарри сходим за питьевой водой. Гермиона, пойдешь с нами?» Гринджер ушла с мальчиками за водой, а Джинни с Лили принялись за уборку. Они вручную протерли все поверхности и подмели полы кухонным веником. В комнатах стало чисто и свежо. Девочки вышли на улицу и обнаружили мистера Уизли с близнецами, сидящими над горой веток. Артур в экстазе чиркал спичками об коробок, совершенно игнорируя боковые терки. «Чем это вы занимаетесь?» – осторожно спросила Лили. «Отец пытается развести костер», – пояснил Фред. «Но зачем? В палатках есть печи», – вставила Джинни. «Антимагловская безопасность», – передразнил мистер Уизли Джордж. «Мы должны жарить еду на костре, иначе будем как белые вороны и нас сразу рассекретит». Фред издал смешок, Джинни заулыбалась. Артур, кажется, даже не услышал, о чем они говорили. Он продолжал упорно чиркать спичками о картон, но они неизбежно ломались, так и не загоревшись. «Мистер Уизли, давайте я вам помогу», – деликатно предложила Лили. Она показала ему, как нужно зажигать спички и мигом развела огонь. «Ну как же изобретательны эти маглы!» – с благоговением лепетал Артур. Пока Джинни с отцом сидели у костра, Лили и близнецы зашли к ней в палатку. Она повытаскивала из сумки волшебные вредилки братьев, и они рассовали их по своим карманам. «Благодарим за безопасную доставку», – довольно произнес Фред. «Если бы не ты, не было бы сегодня никакой рекламы и прибыли. Не продавайте младшекурсникам, договорились?» – сурово велела Лили. «Не хватало только несчастных случаев. Продукт полностью безопасен, Райдер», – заверил ее Джордж. «Главное не злоупотреблять, ведь все что угодно станет вредным, если не знать меры в употреблении». Прошел почти час, прежде чем троица вернулась с полным чайником воды. Лагерь уже проснулся. Отовсюду зазвучали голоса, запахло едой и свежеприготовленными кофейными напитками. Ребята сказали, что встретили много знакомых людей в лагере и часто останавливались, чтобы поболтать. Огонь разгорелся на полную, и Артур уже жарил яйца на большой чугунной сковороде. Лили отлила немного воды в кастрюльку и поставила ее у костра, чтобы наварить сосисок. Вскоре подоспели Перси, Чарли и Билл. «Только что трансгрессировали», — сообщил очевидное Перси. И как раз к обеду звонко забринчали тарелки. Ребята с аппетитом уплетали сосиски и яичницу на свежем воздухе, запивая все ароматным зеленым чаем. Вдруг мистер Уизли вскочил с места, отложив в сторону кружку, и радостно махнул рукой. «Эй, Люда!» — крикнул он идущему мимо человеку. Главное действующее лицо, Люда Бэгмин, румяный светловолосый мужчина, был главой отдела магических игр и спорта в британском министерстве магии. Прежде он играл загонщиком в Уимбурнских Осах и сейчас разгуливал по лагерю в своей спортивной черно-желтой форме. На спортсмена, однако, он уже не походил. Мантию оттягивало круглое солидное брюшко. «Артур, старина!» – завопил Бэгмин, пружинистыми шагами приближаясь к компании. «Чудный денек, лучшей погоды и желать нельзя, а там – тихая безоблачная ночь, почти никаких заминок, мне здесь и делать нечего». Едва Люда подошел к ребятам, как Перси тут же протянул ему свою руку. «Это мой сын Перси, он работает в министерстве первый год», – заулыбался Артур. «Это мои старшие, Билл, Чарли, близнецы Фред и Джордж, Рон, моя дочь Джинни и друзья семьи, Мия Райдер, Гермиона Гринджер и Гарри Поттер». Глаза Бэгмина тут же заблестели, услышав знаменитое имя. Он без промедления осмотрел шрам мальчика. «А это несравненный Люда Бэгмин», — продолжил мистер Уизли. Но вы, конечно, все его знаете. Еще раз спасибо за прекрасные билеты. Люда махнул рукой, будто для него это сущий пустяк. Будешь делать ставки, Артур? Манящим голосом спросил Бэгмин, позвякивая мешками золота под мантией. Ну, пожалуй. Галлеон на победу Ирландии. Он достал из кармана монету. Галлеон так галлеон. Слегка разочаровался Люда. А остальные будут принимать участие, не доросли еще. Поспешно вставил мистер Уизли. Мы ставим 37 галлеонов, 15 секли и 3 кната, громко заявил Фред. Пока Джордж убежал в палатку за деньгами, на то, что Ирландия победит, но снитч поймает Виктор Крам. Можем накинуть сверху еще волшебную палочку-надувалочку. Фред достал из кармана свою игрушку и продемонстрировал ее Люда. «Зачем ты предлагаешь мистеру Бэгмину эту глупость?» – гневно прошипел Перси. Но Люда понравилась палочка. Он с удовольствием забрал ее и добавил к ставке братьев 5 галлеонов. «Мальчики, мне бы не хотелось, чтобы вы делали ставки», – севшим голосом мямлил Артур. «Это же все ваши сбережения. Если мама узнает, не порти удовольствие, Артур. Они уже взрослые и знают, чего хотят. Так вы уверены, что Ирландия победит, но снитч поймает Крам? Ммм, очень рискованно, ребята. Принимаю у вас ставку из расчета 1 к 20. Бэгмин на глазах у мистера Уизли подписал контракт с близнецами. Джордж взял пергамент с подписью и сунул во внутренний карман своей куртки. Может, плеснете мне чайку? Снова повернулся к Артуру Люда. Я тут караулю мистера Крауча. У меня возникли трудности с одним болгарским коллегой. Нужен переводчик. Аборти знает 150 языков. Мистер Крауч знает больше 200 языков. Возмущенно встрял Перси и начал яростно забрасывать веток в костер, чтобы еще раз вскипятить чайник. «Есть какие-нибудь новости от Берты Джоркинс?» – спросил мистер Уизли, присаживаясь на траву рядом с Бэгмином. «Нет», – спокойно ответил Бэгмин. «Но она скоро вернется. Бедная старушка Берта. Память у нее как дырявый котел и никакой ориентации. Где-то заблудилась». Точно говорю, вернется в отдел в октябре, уверенная, что еще июль. Барти постоянно советует отправить людей на поиски, но это лишние хлопоты, поверь, да и некого мне посылать, все сейчас заняты. Ох, а вот и Барти, помянешь черта, прямо к костру трансгрессировал волшебник. Это был подтянутый, пожилой человек в безупречно выглаженном костюме и галстуке. Пробор в коротких седых волосах был идеально прям, узкие усы словно выровнены по линейке. А ботинки у него блестели как лаковые. Лили знала Барти Крауча, когда он еще находился на посту начальника департамента по магическому законодательству. Именно он начал преследование пожирателей смерти, с его подачи были приняты законы, упрощающие процедуру следствия над приспешниками Волан-де-Морта. «Садись с нами на травку», — предложил ему Бэгмин и весело похлопал по земле рядом с собой. «Нет, Люда, спасибо», — со звенящей строгостью проговорил Крауч. «Я всюду тебя ищу. Болгары просят, чтобы мы добавили еще 12 мест в верхней ложе. Так вот чего они хотели, а то я ничего не понял из-за плохого произношения». «Мистер Крауч», — взволнованно пролепетал Перси, не глядя подсовывая Люда чай. «Может, и вы желаете чашечку чая?» «Да, благодарю, Уизерби», — безразлично кивнул мистер Крауч. Фред и Джордж захлебнулись от смеха, а Перси покраснел от макушки до пят и скрыл лицо за чайником. «Для тебя тоже есть информация, Артур», — обратился Барти к мистеру Уизли. «Али Башир хочет переговорить с тобой о запрете на ввоз ковров самолетов. Я послал ему сову с разъяснениями на прошлой неделе. Могу лично повторить то же самое, что говорил 100 раз. Ковры признаны магловскими изобретениями и занесены в регистр объектов, запрещенных для колдовства». Устало вздохнул Артур. «Но какой в этом толк? Он не желает меня слушать». «Неудивительно. Али Башир крайне заинтересован в их ввозе сюда». Крауч принял чашку чая из рук Перси. «Он уверен, что на нашем рынке семейных летательных аппаратов есть свободная ниша». «Что, много работы, Барти?» — вклинился в разговор Люда, развалившись на траве. «Немало», — мрачно ответил Крауч. «Я организовываю порталы на 5 континентах, Люда. Уже завтра вы сможете отдохнуть». Попытался утешить его мистер Уизли. «Ну нет», — загадочно ухмыльнулся Бэгмин. «Нам тут светит еще одна сложная работенка». «Да, Барти, мы же договорились», — внушительно наклонился Крауч к Люда. «Никакой утечки». «Да брось», — отмахнулся Бэгмин. «Все уже подписано и подготовлено в Хогвартсе. Дети сегодня-завтра сами все узнают. Дети навострили уши и все как один застыли с чашками в руках. Нас ждут болгары, Люда. Резко ответил Краучи, передал нетронутый чай Перси. Спасибо, Уизерби. Бэгмин поднялся на ноги. Золото в его мешочках приятно звякнуло. Увидимся, ребята. Попрощался он. Будем в верхней ложе, я комментирую. Барти и Люда мгновенно трансгрессировали. Что будет в Хогвартсе? Тут же спросил Фред. О чем это они говорили? Вы все скоро узнаете. С хитрыми глазами ответил мистер Уизли. Это закрытая информация. Пока министерство не позволит ее обнародовать. Заносчиво протянул Перси. Я, разумеется, обо всем знаю, но говорить не стану. Мистер Крауч прав, нельзя ее разглашать. Ой, да заткнись ты, Уизерби. Бросил Фред. У тебя никто и не спрашивал. Ребята весь день гуляли по лагерю. Чем ближе становился вечер, тем больше торговцев появлялось в рядах. Магия просачивалась через неумелый магловский маскарад, а когда солнце село, никто и не пытался ее скрывать. Каждый второй трансгрессировал, пользовался палочками и магическими предметами. В лавках стали продавать символы команды чемпионата. В ассортименте имелись светящиеся розетки, зеленые для ирландских болельщиков, красные для болгарских, которые выкрикивали имена игроков, островерхие зеленые шляпы, убранные танцующими трилистниками, болгарские шарфы, расшитые львами, которые и в самом деле рычали, флаги обеих стран, исполняющие национальный гимн, если ими махать, маленькие летающие модели молнии и коллекционные фигурки прославленных игроков. Все лето берег деньги ради этого дня, ликовал Рон, когда ребята вместе прогуливались по торговым точкам. Он купил шляпу с танцующим трилистником, большую зеленую розетку и маленькую фигурку Виктора Крама, болгарского ловца. Миниатюрный Крам прогуливался взад и вперед по его ладони, грозно поглядывая на зеленую розетку. «Не желаете приобрести амнинокли?» – предложил торговец из соседней лавки. «При помощи них вы сможете повторить любой эпизод, замедлить ход событий. Всего 10 галлеонов. Вот черт, зачем я всего накупил?» – простонал Рон, жадно глядя на амнинокли. «Три пары», – без колебаний заявил Гарри продавцу. «И мне». Лили положила на прилавок мешок с золотом и улыбнулась близнецам. «Я всегда знал, что ты добрый и щедрый человек, Ме». Прикладывая руку к груди, ворковал Джордж. «Ты ошибаешься», – невозмутимо ответила Лили, протягивая братьям купленные амнинокли. «За это я требую все ваши последующие вредилки бесплатно».